Глава 4. Гадание по шару. Ну так вот, прошло месяца 3 или 4, и зима уж давно наступила. Я почти каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и писать немножко, и выучил таблицу умножения наизусть до 6 × 7 = 35, а дальше, я так думаю, мне нипочем не одолеть, хоть до 100 лет учись. Да и вообще, я до математики не охотник. Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемножку. Когда мне бывало уж очень надоест, я удеру с уроков, а на следующий день учитель меня выпарит. Это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дольше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко всем порядкам у вдовы я тоже мало-помалу привык, как-то претерпелся. Всего тяжелее было приучаться жить в доме и спать на кровати. До наступления холодов я все-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житье мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать. Оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я постепенно исправляюсь и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится. Как-то утром меня угораздило опрокинуть за завтраком солонку. Я поскорей схватил щепотку соли, чтобы бросить ее через левое плечо и отвести беду. Но тут мисс Уотсон вмешалась не кстати и остановила меня. Говорит: «Убери руки, Гекльберри, вечно ты насоришь кругом». Вдова за меня заступилась, только поздно. Беду все равно уже нельзя было отвести, это я отлично знал. Я вышел из дому, чувствуя себя очень неважно, и все ломал голову, где эта беда надо мною стрясется и какая она будет. В некоторых случаях можно отвести беду, но только это был не тот случай. Я даже и не пробовал ничего делать, а просто шатался по городу в самом унылом настроении и ждал беды.